И что ты с ними делал? Дарил своим девушкам. Это было не так. Точнее, не совсем так. Протащив всю эту археологию под носом у портовых охранников, кое-что пилоты распродавали ее туристам и антикварам, а выручку делили пополам. А про девушек Танжер даже не поинтересовалась, много их было или мало. На самом деле, из тех времен Кой с особым удовольствием вспоминал одну. Ее звали Эва. Она была дочерью американского инженера с нефтеочистительного завода на острове Эскомбрерос. Здоровая, сильная девушка, светловолосая, загорелая, с крепкой спиной виндсерфистки и красивыми бедрами. С Эвой он проводил то лето, когда же поступил в мореходное училище. Она хохотала от любого пустяка, была покорна и нежна, когда их тела блестели в красных закатных лучах, и они, облепленные песком и солью, предавались любви в укромных, окруженных черными скалами бухтах, где волны лизали им ноги. Довольно долго Кой хранил в пальцах, в губах ощущение ее тела, помнил запах соли и йода, морской воды, высыхающей на ее горячей коже. Какое-то время он хранил и фотографию. Эва стоит на берегу в одних трусиках с мокрыми волосами и пьет, закинув голову, вино из бурдюка. Оно красной струйкой, как кровь, стекает между ее маленькими, вызывающими молодыми грудями. В голове у этой настоящей американки, чья историческая память не могла охватить более 2-3 веков, никак не укладывалось, что кусок обожженной глины с ручками, подаренный ей Коем, изящное горлышко амфоры для масла, датируемое 1 веком, 2 тысячелетия пролежал на дне моря у самого берега, которого они столько раз любили друг друга тем летом. «Значит, ты хорошо знаешь эти воды», — сказала Танжер. Это был не вопрос, а размышление вслух. Она, видимо, была довольна, и Кой махнул рукой над картой. «Да, особенно местами. Главным образом, между мысом Тиньос и мысом Палос. Я даже видел обломки 2 сданувших кораблей, но никогда ничего не слыхал о Дэй и Глории. О Дэй и Глории вообще никто ничего не знает. На то есть несколько причин. Во-первых, у нее на борту было что-то секретное. Это подтверждают скудные данные, полученные из показаний Юнги, да и само его странное исчезновение. Кроме того, местоположение судна, о котором он сообщил морским властям. Разумеется, если оно соответствует действительности, предположим, что соответствует, поскольку другими данными мы не располагаем. А если нет? Танжер вздохнула, подняла брови и откинулась на спинку стула. «Значит, мы с тобой напрасно потеряем время». На нее словно вдруг накатила усталость, будто после рассуждений Коя она представила себе возможность неудачи. Всего лишь мгновение она смотрела на карту, откинувшись назад, но тут же собралась твердо, положила руку на стол, выставила вперед подбородок и заявила, что существуют и другие причины, по которым затонувшие судно не разыскивали. Местоположение, которое указал юный помощник рулевого, находилось в труднодоступной по тем временам зоне. Потом, когда 1767 год ушел в далекое прошлое, и развитие техники уже позволяло погружение такого рода, история Дэй и Глории утонула в покрытых пылью архивных документах, и никто о ней не вспоминал. — Пока не появилась ты, — дополнил Кой. — Да, вот именно. Кто угодно мог найти эти сведения, но нашла их я. Я обнаружила один документ и принялась за работу. А что еще я должна была делать? Кончиками пальцев она почти любовно погладила изображение моряка на сигаретной пачке. Это было похоже на мои детские сны. Море, сокровища. Ты же говорила, что сокровищ на борту нет. Это правда. Их там нет. То есть там нет слитков серебра, золотых дублонов, драгоценных камней, но там есть волшебство тайны. Вот посмотри, я сейчас тебе кое-что покажу. Сейчас что-то в ней изменилось. Она казалась моложе, может быть, потому что она уж очень решительно направилась к книжным полкам. Расстегнутая форменная рубашка развивалась на ходу, а когда она возвращалась к столу с выпусками Тинтина в руках, секретом единорога и сокровищем Рекама Рыжего, ее глаза так улыбались и сияли яркой синевой. В прошлый раз ты мне сказал, что не увлекался Тинтином, верно? В ответ на такой странный вопрос Кой только покачал головой и повторил, что нет, не увлекался, разве только совсем немного. Он любил «Остров сокровищ», «Джерри на острове» и другие книжки про морские путешествия Стивенсона, Жюля Верна, Дефо, Мариетты и Джека Лондона. Но все это было до того, как он с головой погрузился в «Моби Дика». Конрад, естественным образом, появился позднее уже с теневой чертой. — Это правда, что ты читаешь книги только про море? — Да. — Честное слово? — Честное слово. Про море я прочитал все, или почти все. — А какая твоя любимая? — Нет у меня одной единственной любимой книги. — Не бывает книг. Таких книг, которые существовали бы сами по себе, отдельно от других. Все книги про море, от «Одиссеи» до последнего романа Патрика О'Брайена, связаны между собой. Это единая библиотека. Библиотека Борхеса. Она улыбнулась, и Кой в ответ просто пожал плечами. Не знаю. Борхеса этого я никогда не читал. Но море действительно похоже на библиотеку. Про сушу тоже бывают интересные книги. Возможно. По-прежнему, прижимая к груди две книжки, она рассмеялась и стала совершенно другой. Она рассмеялась искренне и весело, а потом сказала «Йо-хо-хо!» и 15 человек на сундук мертвеца. Она сказала это хриплым голосом, как одноногий пират с повязкой на глазу и попугаем на плече. Солнечные лучи еще ярче вызолотили ее асимметрично подстриженные волосы, когда она снова села рядом с Коем, открыла книжки и перелистала их страницы. «Смотри!» «По-моему, — произнесла она мгновение спустя, по-прежнему не отрывая глаз от книжки, — ты тоже так мечтал когда-то?» «Конечно. Это он понимал. Пусть у него все было по-другому и не имело ничего общего. Я прыгала на таинственный остров с парашютом, держа в руках зеленый флаг. 40 раз пересекала границу между Сильдовией и Бордуией, клялась усами Плекси Гласса, плавала на Карабуджане, Рамоне, Спидл Стар, Авроре и Сириусе. Клянусь, ты не ходил на таком количестве кораблей. Я искала сокровища Рекама Рыжего, бродила по луне, когда Эрнандес и Фернандес в ярких костюмах давали свои клоунские номера на арене цирка и парко. Ты знаешь, Кой... Когда я одна, совсем-совсем одна, я закуриваю сигарету из пачки с портретом твоего приятеля-моряка, воображаю, как мы любим друг друга с Сэмом Спейдом, как я нахожу одного с другим мальтийских соколов и слушаю, как известные знакомые Тинтина, Бьянка, Кастафьоре поют арию из Фауста. Говоря все это, она выложила на стол две старые книжки, обе с коленкоровыми корешками, один синий, другой зеленый. На обложке одной были изображены Тин-Тин, Милу и капитан Хаддок в шляпе с плюмажем. Позади в море распустил паруса старинный галеон. На второй Тин-Тин и Милу обследовали морское дно на подводном аппарате по форме, напоминающем акулу. В детстве я копила все деньги, которые мне дарили на праздники, на день рождения, на именины, на Рождество. Настоящий Эбенезер Скрудж. Он был моряк? Нет, скопидом. Понятия о нем не имею. Неважно, — продолжала она. Я складывала монетку к монетке. Потом шла в книжную лавку и выходила оттуда с одной из этих книжек, затаив дыхание, наслаждаясь прикосновением к яркому картонному переплету. А потом, обязательно в одиночестве, открывала книжку, вдыхая запах свежей типографской краски, и уходила в нее с головой, уже читала и рассматривала картинки.